Привет. Расскажи мне. Ты бандюга, ты бандюга. Хрипатый бандит. Расскажи мне про твою дырочку, кисонька, расскажи. Чего? Туда хорошо совать что-нибудь, термос. Тварюга, говори по-русски. Да у тебя этого нет, котик, нет у тебя этого. Чего ты хрипишь-то? Хрипишь. Тебе там пустота моя хорошая, зияющая, горячая, жадно зовущая пустота. У тебя там нет ничего, моя хорошая? Чего ты хрипишь-то? Махнатенькая кисонька. Ты чего хрипишь? Доставляй ножки, киска. Я тебе, суку, устрою. Я тебе посажу. За хулиганство. Статья есть такая, от 5 до 8. А ты глотаешь, когда тебе дросит в лицо? Ты у меня, сука, сядешь в тюрягу. Я же сказал, я занимаюсь твоей дырочкой сейчас. В тюряге насидишься. Какая смешная. Не сидел, так будешь сидеть. Ты мне позвонил время от времени, рассказывай, какие у тебя ощущения. Договорились? Падаль, ебучая падаль, падаль ебучая, тварь, отстань от моей квартиры. Не отстанешь, я твою сожгу. Сожгу, блядь, сожгу, сожгу. Подожгу, бензином оболью и сожгу нахуй. Ты уже подошла, ты уже там, ты уже здесь, давай. А я буду казнить лично вас, блядь. А я тебя. Вы уже все на учете. Да что ты? Какая пизда тебя родила-то, блядь? Еще не всю банду ответа, поймали, блядь. Так поймают. Как кошку я тебя задавлю, блядь, сразу, мигом. Да что ты? Какого хуя ты звонишь-то, кому? Да нахуй ты сдался, импотент ебучий, нахуя ты сдался, чтоб тебе звонили? Ты рад бы был, чтоб тебе позвонили, а тебе никто не звонит. Кому ты нужен-то? Ты ебаный урод, блядь. Кому ты, уродина, нужен-то? Заказ такси, здравствуйте. Алло. Алло, служба такси вас слушает. Алло. Ты проститутка. Алло. Проститутка, хули тебе тут нужно? Алло. Проститутка. Алло. Проститутка из 218-й. Алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло. Да. С участковым не разговаривал, так будешь разговаривать. И мудаки твои будут иметь дело только с участковым. Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Да кому ты нужен? Ты рад бы, чтоб тебе позвонили, да никто не звонит. А? Кому ты нужен-то? Не понял. Кому ты нужен, чтоб тебе звонили? Кто это? Дурачком не прикидывайся. Не понял. Дураком не прикидывайся. Вы перестаньте. Ты чего названиваешь? Чего тебе нужно?